Глава 34. Вадим, одного из наших уводят. План не может гарантировать освобождение двоих одновременно. Вам не хватит резервов. Герман смотрел, как одна из отметок, которой должна была соответствовать или Рымжанова, или Лазненко, в сопровождении еще пяти красных точек, удаляется от исходного положения. «Андрюша, я думаю, пора тебе включиться», — раздался голос Байкалова. «Вадим, Гера, предлагаю, чтобы Журавлев нас подстраховал. Я так понимаю, кого-то из наших ведут в сторону зала. Андрей, надо, чтобы ты туда проник и попытался разобраться в обстановке. В толпе тебя могут не заметить. Но это я так считаю. Гера, дай Андрею отметки. Две. Возможно, понадобится залповый удар по залу». Малахов без возражений согласился с Баем. «Я готов», — кратко ответил Журавлев. «Сейчас иду к вам». «Вот и я», — запыхавшийся Жур плюхнулся на землю возле забора, там, где ждали начала операции Вадим и Байкалов. «Так, Андрей, тебе придется надеть вот такое и носить на себе все время». Вадим показал на небольшой кулон, который висел у него на шее. «Что это за хрень?» «Эту хрень система заносит в разряд объектов, которые надо не уничтожать, а защищать. В толпе очень полезно», — объяснил Малахов. «Вторую повесишь на шею Тимуру. Или Лазненко. Кто там будет?» «Хорошо бы мне еще фото показать», — добавил Андрей. «Я же не видел их никогда». «Система подскажет», — успокоил его Бай. «Ну что, пора?» «Проверить оружие», — приказал Вадим. Журавлев осмотрел свой автомат, к которому он очень привык за последние пару дней, и протер ствол рукавом. «Да, круто», — хмыкнул Малахов. Байкалов на этот раз не оригинальничал, был без арбалета, а с обычным Калашниковым. «Ну что, считаем по новой?» — не очень серьезно для такой ситуации спросил Герман. «Что, дроны, цели на местах?» «На местах. Активируй захват». На расставленных вокруг поля боя лазерных целеуказателях ожили электронные компоненты. Включились инфракрасные лазеры подсветки цели, и системы развертки луча разбросали вокруг себя невидимые лазерные отметки. Дроны откорректировали их, и вот уже на схеме возле красных отметок охранников периметра появились зеленые точки. Цели захвачены, система готова начать кровавую пляску. На крыше УАЗа ожила ракетная система, готовая одним выстрелом открыть проход в здание. «Готовы?» – тихо спросил Малахов. «Что, через забор лезть?» – испугался Журавлев. «Гера, второй заряд. Надо и в заборе дырку делать», – приказал Малахов, про себя ругнувшись, что упустил такую мелочь. «Готова вторая. Поехали, ребята». Фыркнув, словно свора застоявшихся гончих, из толстых стволов вырвались в небо два десятка реактивных управляемых пуль. Достигнув наивысшей точки после первого импульса, они зависли на мгновение, переключая управление на инфракрасные сенсоры. Каждая из управляемых смертельных жал, получив свою кодировку, выбрала цель, и вторым импульсом микроскопического реактивного двигателя было отправлено в сторону мишени. Последний импульс движителей включился в полуметре от жертвы. Никто из охраны периметра вокруг Империи Тауэр не успел понять, что происходит. Красные облачка у выходных отверстий были прощальным салютом всей охране, беззвучно ушедшей в мир иной, прямо на своих постах. Одновременно два негромких хлопка открыли проход в заборе и вынесли тонкую стенку, сложенную на месте технологического проема, в конгресс-холле. «Быстро!» – скомандовал Малахов и, пропустив вперед Байкалова и Журавлева, нырнул в еще дымящийся по краям выжженный круг в металлическом заборе. «Гера, что там?» «Мне кажется, что никто ничего не заметил. У них нет системы видеонаблюдения, так что дорога пока свободна». После нескольких перебежек по длинным коридорам Герман напомнил. «Ребята, здесь разделяйтесь. Андрей, тебе направо». «Понял, не дурак», — ответил Журавлев, уже прекрасно ориентируясь в информационном сервисе очков коммуникаторов. «Давай, только осторожно. Твое дело — разведка. Не геройствуй», — проводил его Вадим. Журавлев осторожно направился в правый коридор. Он видел, что через два поворота будет дверь с выходом на лестницу, которая по плану вела в зал с гостями. Рядом с этой дверью был лифт, от которого в сторону уходил очередной длинный подвал. Коммуникатор показал, что по коридору к лифту движутся шесть красных точек. «Это кого-то из наших ведут сюда», — словно услыхал мысли Журавлева Герман. «Пропусти их. В этом месте у тебя нет шансов». Андрей остановился, тяжело дыша от избытка адреналина. Отметки замерли у лифта. «Блин, у них там что-то не так», — раздался голос Тельбиза. «Один поднимается на лифте. Четверо стоят у двери, пятый лежит». «А кто поднимается?» «По идентификатору маркера? Наверное, наш. Вадим, ты нас отслеживаешь?» «Да, я думаю, Андрею стоит найти другой вариант перехода на верхний уровень», — ответил Малахов. «Непонятно, что там произошло». «Мне понятно», — вдруг сказал Журавлев. «В любом случае, наш или лежит, или в лифте, даже если ваша отметка на маркере свистит». Он уже никого не слушая, осторожно снял автомат с предохранителя и, словно в нем проснулись невероятные силы, в два прыжка преодолел расстояние до лифта. Он вылетел на площадку перед подъемником в акробатическом прыжке, на лету открывая огонь по стоявшим там людям. «Все в порядке», — раздался голос Андрея на общей связи. «Тут наших нет. Четверо моих, а у пятого рожа разрублена». «Ну ты, блин, даешь», — сказал Бай. «Что я твоей семье потом скажу? Жена от тебя сковородки прятать будет». «Это во мне высвободилось внутреннее напряжение, копившееся годами от общения с тобой». «Прекратить», — одернул Малахов. «Дима, мы подходим к цели». В слепящем свете прожекторов рев толпы казался еще более кровожадным. Тимур попытался отстраниться и от слепящего света, и от шума. Его главной целью было почувствовать, а не понять ситуацию. Звериные инстинкты, высвобождающиеся из глубин мозга, еще не взяли верх и не загнали сознание в сумрак. Но именно инстинкт бросил Тимура в сторону. Курум не ожидал, что такая легкая добыча уйдет. Глаза Тимура, уже ставшие глазами оборотня, а не человека, быстро адаптировались, и он увидел, как напротив, на фоне черного зала, нервно скребет когтями по прочному пластику арены мерзкое порождение зоны. Тимур сжал в руке клинок, понимая, что, конечно, не он решит исход схватки, и стал медленно уходить в сторону от взгляда Курума, заставляя того перебирать ногами на месте перед новым прыжком. Зал, никогда до сих пор не видевший такого кровавого представления, бесновался. Всегда во всех поединках, которые устраивались раньше, человек был жалким существом, убегающим от монстра. Только способность прятаться и уворачиваться могла продлить бой. Но сегодня человек впервые повернулся лицом к хищнику. Курум присел перед прыжком, но за долю секунды до того, как железные мускулы зверя оттолкнули тушу от пола, Тимур успел рвануться навстречу и, проскользнув под брюхом летящей туши, полоснуть Курума палашом по хвосту. Рымжанов понимал, что этим он сильно разозлит зверя, но раненый хвост сократит силу прыжка, и Курум не сможет на него опираться, как на пятую конечность. Чудовище взвыло. От его вопля у зрителей волосы встали дыбом. Курум выл не только в звуковом диапазоне. Абертона и на инфра, и ультразвуках обычно вгоняли соперника в ужас и парализовали волю. Но сейчас, когда зрители, отделенные стеклянной стеной, были абсолютно уверены в своей безопасности, это привело их в восторг. Курум зрителей не видел и не воспринимал как реальность. Реальностью был человек перед ним, добыча. Инстинкты подсказывали зверю, что это не совсем человек, но не убивать он не мог. Потому что именно этот человек помешал Куруму доесть такую вкусную гору мяса, которую он только что добыл. Убитые дизайнеры валялись чуть в стороне и поблескивали в свете слепящих прожекторов влажными сизыми внутренностями. Крик Курума дошел до высшей точки. Зверь опять ринулся на Тимура, теперь высоко задирая хвост, на который он не мог опереться. Прыжок получился не очень ловким, и чудовище плюхнулось брюхом на пол в надежде задавить человека. Но Тимура там уже не оказалось. Он перекатился по полу и полоснул Курума по спине обухом клинка, раздирая прочную, как у крокодила, шкуру металлическими зазубринами. Оружие не принесло особого вреда зверю, но разозлило его еще сильнее. Неожиданно Курум завертелся на месте, как собака, гоняющаяся за своим хвостом, и в этом диком волчке успел достать Тимура. Удар отбросил Рымжанова к краю сцены. Он лежал и не спешил подниматься на ноги. Это сбило Курума с толку. Он, думая, что надоедливый противник убит, решил вернуться к еде. Зрители, недовольные остановкой боя, засвистели, заулюлюкали. На сцену полетели бокалы из-под шампанского, в изобилии разносимого слугами, и со звоном разбивались о разделительное стекло. Но тут зал затих. В этой тишине, жуткой своей неожиданностью, раздался женский вопль, истошный, вибрирующий, как кровельное железо на ураганном ветру. Все взоры были устремлены туда, где лежал Тимур. Череда коридоров и лестничных переходов подвела Байкалова и Малахова к двери, за которой начинался их последний рубеж. Комната охраны и камера с заключенным. «Гера, можешь дать картинку детальнее?» «Вадим, это же через 3 слоя бетона и так на пределе техники», — ответил Тельбис. «Что система рекомендует?» — спросил Малахов, хотя и сам прекрасно видел предикативные данные главного компьютера центра. «Не знаю, что она может разумного предложить, но если...» — тут Герман замялся. «Подлет дрона к вам около 2 минут. Пустим его впереди вас?» «Хорошая мысль. Давай». Вадим понимал, что ворваться прямо сейчас в помещение с вооруженной охраной – идея авантюрная и опасная. Время до прилета дрона тянулось, как улитка по шоссе, медленно и тревожно. Гера, понимая это, дал на коммуникаторы друзей картинку с главной камеры приближающегося разведчика. Дрон прошел над периметром, под ним промелькнули трупы охраны, свежеуложенный газон, дырка в стене. В помещении полет был настолько завораживающий, что у Байкалова даже закружилась голова от мелькающих стен, лестниц, углов и дверей. Когда Дмитрий увидел самого себя, то в голове промелькнула мысль, что выглядит он не совсем по-геройски, скорее как пляжник в темных очках. Дрон застыл и ждал того момента, когда Вадим осторожно приоткроет дверь. Робот юркнул в следующий отсек и на некоторое время завис напротив двери, за которой сидела охрана. Потом он повернул и подплыл к помещению с пленником. В железной, закрытой на засов двери, было небольшое зарешеченное окошко. Переключив оптику, дрон дал изображение из камеры. Внутри на железной койке сидел генерал Лазненко. Качество картинки было достаточно, чтобы понять, что заключение никак не сказалось на его моральном состоянии. Лазненко немедленно понял и назначение дрона, и кто его запустил. Генерал жестами показал, что напротив помещения охраны находится 5 человек. Дрон вернулся к двери, за которой скрывались охранники, и стал передавать подробную картинку – замки, петли, материал, из которого она сделана. Вадим понял, что никаких проблем в освобождении генерала не предвидится. Но, как всегда, произошло неожиданное. Дверь открылась, и на пороге показался не совсем трезвый, потный и раскрасневшийся охранник. Он совершенно ошалевшим взглядом уставился на робота, висевшего перед его носом. Естественным движением охранник махнул рукой, чтобы сбить непонятно откуда взявшийся механизм, но дрон ловко, словно муха, увернулся. Неожиданная фиаско разозлила охранника. Он снял с плеча автомат и, схватив его за ствол, попытался сбить дрон прикладом. Однако и эта попытка оказалась безуспешной. Озверев, охранник заорал и стал размахивать оружием. На вопли выскочили остальные. Вадим рывком открыл дверь в коридор и выстрелил 5 раз из своего пистолета. На этом схватка была окончена. Словно удовлетворенный результатами, дрон вылетел вон и отключился от трансляции. «Ты меня когда-нибудь научишь так стрелять? Я никогда не понимал, как ты это делаешь», — покачал головой Байкалов, глядя на 5 трупов с простреленными головами. «Да хоть сейчас», — ответил Вадим, обшаривая карманы убитых в поисках ключей. «Все дело в моем пистолете». Он передал Байкалову свой Desert Eagle, с которым уже давно не расставался. «А что в нем такого?» Дима повертел в руках оружие и вернул его Малахову. «Там ты будешь смеяться, внутри у него патроны. Вся хитрость, что я посылаю пули из них в нужное место. Ага, вот они». Связка ключей перекочевала с пояса мертвого охранника в руки Вадима. Загремел замок на засове, и вот уже Малахов обнимал генерала. «Все в порядке? Медпомощь нужна?» «Спасибо, Вадим, у меня все в порядке. Что с Тимуром?» «Вот, возьмите все-таки». Малахов передал Разненко упаковку каспарамина. «Его увели. Там какое-то скопление людей на прием похоже». «Журавлев там, пока от него не было сообщений». «О, ты смотри, уже прижился в коллективе?» Лазненко улыбнулся. «А какая общая ситуация?» Малахов вкратце рассказал о сборище сильных мира сего в Конгресс-холле, о его реконструкции, о кубинском портале и захвате группы. «Так, Вадим, мне нужна связь. Вот мой коммуникатор, возьмите. Гера, передаю связь». Вадим протянул очки генералу. «Принято», — отозвался Тельбис. «Привет, Герман», — поздоровался Лазненко. «Мне нужен закрытый канал с президентом». Судя по всему, Герман поперхнулся. «Я могу, конечно, но...» «Не беспокойся, введи в систему код», — Лазненко посмотрел на Вадима. Малахов все понял и, увлекая с собой Байкалова, вышел из камеры, плотно прикрыв дверь. Лазненко продиктовал семизначный буквенно-цифровой код, по которому главный компьютер центра перешел в особый режим. У президента России зазвонил телефон. «Соломатин слушает», — ответил президент. «Это Лазненко, Вячеслав Николаевич». «Да, понятно. Что случилось?» «У нас серьезная ситуация. В Минобороны прокол. Я в Москве. Пенкин тут такого наворотил. Мне нужна помощь. Первое. Закрыть небо над Москвой и Кубинкой. Второе. Нужна серьезная военная поддержка». «Я понимаю, что вы просто так не попросите». Сомнение в голосе президента было очень сильным. «Поясните хотя бы в двух словах, Николай Петрович». «В двух словах. Москва находится под контролем внешних структур. Пенкин полностью контролирует всю систему. Необходима группа захвата Конгресс-холла Москва-Сити, того, что у Империи Тауэр. Но от Минобороны я не могу ничего просить. Судя по всему, именно Минобороны и организовала все это. Не армия, а именно министерство. Извините за сумбур. Ладно, у меня есть ресурсы, которые не подконтрольны никому, кроме меня. Ждите».